Раздел 2. Общение и взаимодействие. Глава 4. Место общения в жизни общества. Общественные и межличностные отношения. Если исходить из того, что социальная психология прежде всего анализирует те закономерности человеческого поведения и деятельности, которые обусловлены фактом включения людей в реальные социальные группы, то первый эмпирический факт, с которым сталкивается эта наука, есть факт общения и взаимодействия людей. По каким законам складываются эти процессы, чем детерминированы их различные формы, какова их структура, наконец, какое место они занимают по всей сложной системе человеческих отношений? Главная задача, которая стоит перед социальной психологией, раскрыть конкретный механизм вплетения индивидуального в ткань социальной реальности. Это необходимо, если мы хотим понять, каков результат воздействия социальных условий на деятельность личности. Но вся сложность заключается в том, что этот результат не может быть интерпретирован так, что сначала существует какое-то несоциальное поведение, а затем на него накладывается нечто социальное. Нельзя сначала изучить личность, а лишь потом вписать ее в систему социальных связей. Сама личность, с одной стороны, уже продукт этих социальных связей, а с другой — их создатель, активный творец. Взаимодействие личности и системы социальных связей как макроструктуры общества в целом, так и микроструктуры непосредственного окружения не есть взаимодействие двух изолированных, самостоятельных сущностей, находящихся одна вне другой. Исследование личности есть всегда другая сторона исследования общества. Значит, важно с самого начала рассмотреть личность в общей системе общественных отношений, каковую и представляет собой общество, то есть в некотором социальном контексте. Этот контекст представлен системой реальных отношений личности с внешним миром. Проблема отношений занимает в психологии большое место. У нас в стране она в значительной степени разработана в работах Мясищева. Мясищев, 1949. Фиксация отношений означает реализацию более общего методологического принципа, изучение объектов природы в их связи с окружающей средой. Для человека эта связь становится отношением, поскольку человек дан в этой связи как субъект, как деятель, и, следовательно, в его связи с миром роли объектов связи, по словам Мясищева, строго распределены. Связь с внешним миром существует и у животного, но животное, по известному выражению Маркса, не относится ни к чему и вообще не относится. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня. То есть оно задано как именно человеческое отношение, оно направлено в силу активности субъекта. Но все дело в том, что содержание, уровень этих отношений человека с миром весьма различны. Каждый индивид вступает в отношения, но и целые группы также вступают в отношения между собой. И таким образом человек оказывается субъектом многочисленных и разнообразных отношений. В этом многообразии необходимо прежде всего различать два основных вида отношений — общественные отношения и то, что Мясищев называет психологические отношения личностей. Структура общественных отношений исследуется социологией. В социологической теории раскрыта определенная субординация различных видов общественных отношений, где выделены экономические, социальные, политические, идеологические и другие виды отношений. Все это в совокупности представляет собой систему общественных отношений. Специфика их заключается в том, что в них не просто встречаются индивид с индивидом и относятся друг к другу, но индивиды, как представители определенных общественных групп, классов, профессий или других групп, сложившихся в сфере разделения труда, а также групп, сложившихся в сфере политической жизни, например, политических партий и так далее. Такие отношения строятся не на основе симпатий или антипатий, а на основе определенного положения, занимаемого каждым в системе общества. Поэтому такие отношения обусловлены объективно. Они есть отношения между социальными группами или между индивидами, как представителями этих социальных групп. Это означает, что общественные отношения носят безличный характер. Их сущность не во взаимодействии конкретных личностей, но скорее во взаимодействии конкретных социальных ролей.